Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас. Особый случай. Водовороты. Ноябрь 81-го, гостиница Днепропетровск, труп в номере. Байдакова Нина Петровна, 1936 года рождения, из родных только сын. Да, если мне не изменяет память, он тогда был в отъезде, работал переводчиком во Вьетнаме. У погибшей Днепропетровская прописка, значит, она в номере не проживала? Верно. Ну, тогда же местным номера не предоставляли. Значит, номер был записан на кого-то другого. Что? Номер закреплен за солисткой оркестра гостелерадио Молдавской ССР, заслуженной артисткой Молдавии Надеждой Чепрагой. Да. Она тогда была очень популярна. Скандал со звездой? Ну, не совсем. Сама Чепрага в номере не останавливалась. Артем, вы читайте, там еще очень много интересного. Я все выяснил. Закрепить-то люкс закрепили, но администратор Чепраги позвонил, сказал, что певица в гостиницу в Днепропетровск ночевать не приедет, а останется в Запорожье и поедет дальше по гастрольному графику. Понятно. Кишиневская филармония. А плотно у нее гастрольный график. Ладно, пошли работать. Мне приснился шум дождя. Концертная деятельность музыкантов и коллективов осуществлялась только через государственные организации. Сам по себе ни один исполнитель гастролировать не мог. Поэтому многие артисты, проживая в столичных городах, числились или, как тогда говорили, были закреплены за провинциальными филармониями и концертными организациями. В Чечено-Ингушской филармонии работали Иосиф Кобзон, Юрий Антонов, Ирина Понаровская, Александр Барыкин. Группа «Диалог» закрепилась за Калужской филармонией, София Ротару и Юрий Богатиков за Крымской, Анатолий Соловьяненко и Юрий Гуляев за Донецкой. Легендарный ансамбль «Синяя птица» работал от филармонии города Куйбышева, сейчас Самара. Прописаться в ленинградских или московских организациях было непросто. Тело никто не трогал? Говорят, что нет. Нож, орудие убийства, лежал здесь. На нем кровь жертвы. Отпечатки. Проверим. Алла Андреевна. Угу. Сумка ее. Сейчас надо посмотреть. Документы. Деньги. Пропуск. Ого. 175 рублей. Значит, убили не из-за денег. Я с собой столько не таскаю. Зарплату, наверное, получила. Наверное. Стол накрыт. Выпито 2/3 коньяка. Коробка конфет. Ух ты! Грильяж в шоколаде. Да, в магазине такой не купишь. Ага. Пировали. Узнай в ресторане, кто это все купил. Добро. А что это у нее в руке? Подносовый платок. Как крепко держит. Мертвая хватка. Вот, плакала. Слезы, сопли. А вы говорите веселье. Я веселье не говорила. Может быть, она простуженная? На улице вон какой холод. Простуженная? Покраснения нет. Нос не отечный. Признаков насморка нет. Ну, значит, получается, картина типичная. Выпивали. Что-то не поделили. Вот и ссора. Угу. Ссора может быть и случайная. Но шею ей перерезали. Сознанием дела. Что вы имеете в виду, Эдуард Сергеевич? А вот смотрите. Разрез небольшой, но точно по сонной артерии. Видите лужу крови? Большая кровопотеря, 2-3 минуты, смерть. Горничная здесь. Сергей, опроси. Подождите, я сейчас выйду. Понятно. Можно вас? Оперуполномоченный Белый. Зинаида Сушко, горничная. Оставьте нас, пожалуйста. Присаживайтесь. Постояльцы в соседних номерах слышали ссору. А вы? Я тоже слышала. Двое ругались. Мужчина и женщина. О чем? Я не разобрала. Он тихо так говорил, а она орала. Если вы все слышали, почему никому не сообщили? Я сообщила. Только мне сказали не соваться. Кто сказал? Администратор? Я успел проверить журнал гостиницы, и там в записях значилось, что номер не заселен, и вы пошли его убирать. Ну да, администратор наш. Иван Иванович Солянник. Он сказал, что в люксе очень важный гость, и чтобы я в это дело не лезла. И чем же таким он особенным был? Не знаю я ничего. Так, ясно. Иван Иванович Солянник? Я. Как Байдакова оказалась в номере? Зашла, наверное. Артисты всегда ключи через Байдакова получали. Я ей лично вручал. Только артистка вас предупредила, что не приедет. А вы ключи Байдакова ей отдали. Мы это не обсуждаем. Нина Петровна попросила, номер забронирован, все по правилам. По правилам, да? Где журнал регистрации посетителей? Вот. Записи нет. Значит, здесь никого не было? Это как? Солянник, вы знаете, что за сокрытие правды вам? Я видел, как Нина Петровна провела с собой мужчину. Вы понимаете? Филармония. Филармония? А что, филармония не подчиняется советским правилам и законам? Вы первый раз видели этого мужчину? Не в первый. Он у нас регистрировался как-то. Сейчас. Армен Габриэлян. У вас довольный вид. Чему радуетесь? Армен Габриэлян. Ага. Крепкий подозреваемый, как говорят в таких случаях. Я слышу иронию в вашем голосе. Но ведь следствие же его кандидатура подошла. Ранее судимый. В номере был, пришел за 2 часа до убийства. Есть свидетель. Когда ушел, никто не знает. Угу. Кстати, прежняя судимость за нанесение тяжких телесных. И пальчики на орудии преступления его. Вот именно. А осталось только проверить алиби. И как по-вашему, какой мотив? Ну, я бы ставил наличные мотивы. Например, ревность. Не проходит свечок. А если в следующий раз пройдет, дополнительно троечок дашь? Мы на партию играем, а не на удары. Хочешь, бей, а я лучше свояка в среднюю дам. Армен? Да, а ты кто? Раскатать хочешь? Так я вот занят. Покатаем, времени нет. Ни у тебя, ни у меня. Старший лейтенант Белый. Эй, начальник, что-то грубо. Я при тебе бабки не брал. А мне и не надо. Не обидитесь, если ваш товарищ прервется. Нет. Конечно, он не обидится. Целее гроши будут. Начальник, бог с ним. Дай один удар сделаю. Ну, на интерес. Он говорит, что тут свояк не пройдет. Сволочь! Зря ты это, зря! Пойди! Садись! Вот он, гад! Спокойнее, спокойнее. В смысле спокойно, Алла Андреевна? Кием бильярдным по башке треснул! Спокойно! Зачем вы напали на сотрудника милиции при исполнении? Так ведь я даже не понял. В смысле, ты не понял, чего ты трындишь? Я же тебе ясно сказал, Старлей Белый, тихо, дам все! Спокойнее! Чего вы не поняли? Я думал, что он от Гарика Черного. Это еще кто? Игорь Черняев. Я ему денег задолжал, а он не торопил с долгом, а потом в один момент все потребовал. Грозился, что мента знакомого на меня натравит, а я ему сразу сказал, что ни один мент за это не возьмется, дело-то незаконное. Я его отмудохаю, а потом еще расскажу, за кого он подписался. Очень интересно. Да ничего интересного. Я вот вашего за подосланного мента принял. Это сказки про белого бычка. Что вы на это скажете? Только не нужно разыгрывать комедию. Бедная Нина. Судя по деньгам в кошельке и по накрытому столу, не самая бедная. Это ваших рук дело, Габриэлян? Чистосердечное признание, может? Какое чистосердечное? Да вы в своем уме. Выбирай выражение. Свидетели видели, как за 2 часа до смерти Байдаковой вы входили в гостиничный номер «Люкс». Да, было такое, не спорю, но я там всего минут 15 был. И что вы там делали? Ну, у нас с Ниной, ну, эти отношения личные. А потом она узнала, что у меня есть жена. Это когда вы к ней в номер пришли? Нет, раньше было. А потом я предложил ей встретиться, разобраться во всем. А она пригласила меня в 304 номер. Я еще коньяк с собой принес. Ну, и что скажешь? Может, сначала выпьем? Наливай. Нина, ты хорошая женщина. Очень хорошая. Прости. Я и сейчас не против. Свободные отношения, все такое. Это у кого они свободные? У тебя? А я? Арменчик родненький, ну пожалуйста. Ну вот ты скажи. Ты тут только скажи, ну ни в чем же отказа не будет. Ну, пожалуйста, ну брось свою жену только. Прости, жену не брошу. Ну тогда пшел отсюда. И чтоб я тебя близко больше не видела. Прости, что все так вышло. Все так тихо, мирно. Да вашу ссору весь этаж слышал. Да вот это неправда. Нина вела себя тихо. Да и я никогда на женщин голос не повышал. Вот результаты дактилоскопической экспертизы. На орудии убийства отпечатки ваших пальцев. Я лимон резал. Может быть, я чего-то не понимаю. У вас молодая, красивая жена. Зачем вам женщина 45 лет? Так, женщины после 40 очень темпераментные. И Нина огонь была. Избавьте меня от этих подробностей. В гостинице Днепропетровска обнаружена убитая Нина Байдакова, заведующая билетным хозяйством местной филармонии. Ей перерезали горло. Незадолго до смерти горничная через дверь слышала, как женщина ругалась с каким-то мужчиной. Следствие выяснило, убитая в номере встречалась с любовником, ранее судимым Арменом Габриэляном. На допросе Габриэлян отрицает свою причастность к смерти Нины. Часу вы вышли из номера? Да я же говорю, 10-15 минут максимум. За 10 минут бутылку коньяка выпили? Да одну рюмку. А потом пошел шары катать. Да вы в бильярдной у любого спросите, все меня там видели. Спросим, спросим. Габриэлян тут ни при чем. У него алиби. Затеял драку в бильярдной. Ну? И куда двигаться дальше? Я бы размышлял так. Нужно все равно искать в кругу знакомых. Близких знакомых. В номере выпивали, ссорились. С малознакомыми людьми ни то, ни другое. Согласна. И еще деталь. Вы, Артем, когда из дома уходите, ключи с собой берете? Ну, я тоже. И мои ключи всегда у меня в сумочке. Стоп. Ключи. У Байдаковой в сумочке не нашли ключи от квартиры, а жила она одна. Ну, вы растете в моих глазах. Алла Андреевна, вот что мы нашли в ванной комнате. Пластиковое ведро, а в нем обручальные кольца, сережки, цепочки, золотой лом. Ясно. Приобщай к делу. А? Ну, жировала покойная. Есть. Отдался. Ого. Вот это тебе артистка филармонии. Выходит, те 175 рублей были и так на расходы, а не зарплата. Угу. Товарищи милиционеры, я хочу сделать заявление. Дело в том, что Зинаида знала о незаконных сбережениях покойной. Что? Что? Понедельник вечером вижу, как незнакомый проник в квартиру Байдаковой. А если стали свидетелем, почему не заявили? А она меня уболтала. Да, я хотел заявить. Да нас уболтала меня, я старый дурак, ее послушал. Зинаида, это правда? Кого вы видели? Ну, в понедельник вечером я посмотрела в дверной глазок. И видела, как незнакомый мужчина открывал ее дверь Байдаковой. Но я видела его со спины и подумала, что это ее очередной. Вот. Ну, я позвонила, и тишина. А я его на лестничной площадке увидел с большой сумкой. Я говорю... Вы кто? А он текать от меня. А тут Зинаида выходит. А она уболтала меня. Говорит, зачем? Михаил Кондратьевич, да? Подходите к оперативнику и опишите ему мужчину. Сделаем. А я с вами, Зинаида, более детально побеседую. Присаживайтесь. Вы понимаете, что вы скрыли преступление? Мы бы по горячим следам проникновение было в тот же день, что и убийство. Да я... Рассказывайте, что вы знаете о нетрудовых доходах Байдаковой. Клянусь, не знаю. А ее любовниках вы в курсе? Вы же вроде подруги были. Ой, да какие подруги? Мы просто соседки. О любовнике я ее случайно узнала. Нинулик, привет. У тебя лавровый привет. Лист есть? А то он не закончился. Ух ты! Какая ты! И что за повод, а? Зинуль, ты прости? Ниночка, а где у тебя бокалы? Ты завтра заходи, хорошо? Ну ладно, давай. Завтра заходи. Ладно. Пока-пока. Может быть, это просто знакомый был? Как же знакомый. Я к ней на следующий день зашла. Она счастливая такая, розы на столе. А на пальчике новое золотое кольцо. Ой, Зиночка, дорогая, заходи. Я как раз только-только кофе сварила. И смотри, я тебе здесь вот специи приготовила. И лавровые листья, помнишь, ты просила? И специи. Так я купила уже. Купила она. Это ж грузинские специи. Таких ты никогда не пробовала. Ах, ну если грузинские, тогда спасибо. Всегда пожалуйста. Вот ты соседка даешь, а? Ну вот как ты не боишься? Это о чем? Я кавалерия твоя. Я-то этих грузин знаю. Вотрется в доверие, а сам уголовник. Во-первых, он армянин. А во-вторых, ничего такого. Он сидел? Ну, сидел. И что? А то, что не ты ему нужна, а твое добро. Ну, какое такое добро? Ну, Зина, ну, посмотри. Ну, где ты видишь тут добро? Да тут давно все пора поменять и выкинуть нафиг. И где же ты деньги возьмешь? А ты мои деньги не считай. Подведет тебя твой армянин, а? Вот послушай мой совет. А знаешь что, Зинечка? Ты забирай специи и иди домой. Тоже мне советчица нашлась. Я-то пойду. Ты давай, давай, давай. Давай. А вот ты пожалеешь, что меня не послушала. Конечно, конечно. Накаркай мне давай. Иди, иди. У меня дел полно. А мужчина, который проник в квартиру Байдаковой, был похож на любовника кавказца? Нет, это другой. Она такая, как фифа стала. Стала красиво одеваться. Французские духи, квартиру вон обставила. За какие деньги? Но сын у нее неплохо зарабатывает. Он во Вьетнаме переводчиком работает. Но он ей денег не высылал. Он собирал себе на будущее. И работу она не меняла. А может, она краденое продавала? Ей этот урка приносил. Но не мог молодой запасть на нее без какого-то интереса. Спасибо. Мы дальше сами разберемся. У меня тоже все. Сереж, а кто мог еще знать о том, что Байдакова в гостинице? На работе, может, знает. Нужно туда съездить. Угу. Здравствуйте. Следователь Лыкова. Фирсов, экономист отдела. Мне нужно осмотреть рабочее место Байдаковой. Пожалуйста. Вот оно. Она была такой аккуратисткой. Да, я вижу. Мне нужно будет здесь все осмотреть. Вот постановление на обыск в отделе билетного хозяйства. Угу. Хорошо. А где финансовые отчеты? А это вам необходимо в нашу бухгалтерию обратиться. А что случилось? Могу я поинтересоваться? На квартире у вашей начальницы мы нашли значительные сбережения. А что значит значительное? У нее зарплата была 180, у меня 150. Ну, премия 20-25 рублей. Нет, конечно, зарплата хорошая, но... А вот по вашему мнению, что могло стать причиной убийства Байдаковой? Я даже не знаю. Я ее, конечно, очень уважал, но у нее была слабость. Мужики. Она вечно свяжется с кем ни попадя. А это что? А это отчет о концертах и количестве проданных билетов. У нас секретов нет. Мы можем вам предоставить любую документацию. Угу. Посмотрите опись изъятых ценностей. Да-да. 29 тысяч рублей и золотых украшений на 3 тысячи. Откуда это у вашей матери? Я не знаю, откуда у моей матери столько денег. Когда я уезжал за границу, она жила, как все, на небольшую зарплату и скромную премию. Да, когда я возвращался в отпуск, она стала одеваться хорошо, но в квартире все еще по-прежнему было. А это все... А сейф? Да я же вам говорю, 3 месяца назад никакого сейфа у нее еще в помине не было. А вы знали, что у вашей матери был молодой любовник? Ну да. Она говорила, что не одна. Я попросил нас познакомить, но она отказалась. Мама вообще не очень посвящала меня в свои личные вопросы. В день убийства в квартиру вашей матери приходил незнакомый мужчина и ушел с большой сумкой. Нам пока не ясно, была кража или нет. Вы заметили, что-нибудь пропало? Да. Вот шкатулка, она здесь на трюмо всегда стояла, она пустая. Здесь нет золотых украшений, которые маме от моей бабушки достались. Давайте составим опись украденных ценностей. Я дам ориентировку. Спасибо. Дата затерлась. Не видно текста. Интересно, сколько они ждали, пока сработает ориентировка на украшение? Ой, вы правы. Обычно искать ценности по ориентировке – это все равно, что иголку в стоге сена. Но тут как раз за 3 дня вычислили, кто. Где-то я делала копию этого протокола, пока он еще был в состоянии, когда его можно было прочесть. Сейчас. А, вот. Вот, пожалуйста. Золотой набор заметил местный участковый на некой Екатерине Светловой. Вот, а любовником Светловой был матерый вор-домушник по кличке Шустрый. Угу. Хотите, у меня на него 3 дела лежат. А соседи опознали его? Во, как погнал. Давай за ним. Давай, не жалей, наступи немного. Поехали. Вот гад повернул дворы. Давай за ним. Там перехватим. Я знаю здесь дворы. Стоять, милиция! Да пошли вы, легавые! Да что вы за люди такие, мусора? Что я такого сделал? Напомню тебе, квартиру Нины Байдаковой кто обчистил? Какой еще Байдаковой? Что на социалистической 38, вспоминай! Ты обчистил, вспоминай, говорю! А это что такое? Все, добегался, дружок, добегался! Давайте, грузите его. Алла Андреевна. Ну, как все прошло? Отлично все прошло. Смотрите, какую интересную сумочку выудили у задержанного. Да. Сосед Сергеенко видел у мужчины похожую сумку, которая выходила из квартиры погибшей. Так, это билеты филармонии, а это у нас документы отдела билетного хозяйства. Билеты пересчитывали? Пересчитаем. Слушайте, интересная история получается. У нее под ванной килограмм золота. Весь сейф забит деньгами, а вор крадет билеты. Может, он решил всех блатных на концерт пригласить? Разберемся, разберемся. А ну смотри, видишь, номер 349. При правильном учете номера билетов совпадать не должны. Проверьте, сколько еще таких совпадений? Будет сделано. Там еще тетрадка хает. Угу. Интересно. Тут черным по белому написано, что концертов официально было 2. А реально 6. И еще, видишь, денежные суммы. Что это? Сережа, это черная бухгалтерия всей филармонии. Ладно, Андрей, ну потом само место, ну... Все пересчитать, все проверить. Проверим. Ну и как вам поворот? Да уж, теперь понятно, откуда у Байдаковой такие деньги. И фамилии в тетрадке ведь непростые. Вон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Анатолий Соловьяненко. Как она это все проворачивала? Ну, схема простая. Артисты давали 6 концертов. 2 из них проводили официально, а остальные 4 нет. Деньги делили между теми, кто причастен. Кстати, артисты об этих махинациях могли и не знать. Но ведь их директора об этом знали. Он напротив каждой фамилии. Фамилия директора и суммы. И о чем вы задумались? Я вот думаю, при чем тут Шустрый? Какая его роль в этой схеме? Ну, здравствуй, Максимчук. Как тебе в родных стенах? Здрасте. Нормально. Мне повезло. Ты почувствовал себя королем города. Забыл об осторожности. А короля, как известно, поймать намного проще, чем крысу. У тебя в сумке 36 тысяч билетов. Зачем они тебе? Не знаю. Знаешь? Ну, так я тебе расскажу. В этот раз это уже не квартирная кража, а участие в группе организованной преступности по похищению социалистической собственности. И за такое 15 не дают. Только вышку. Я квартиру вскрыл и все. Я тянуть за чужое не собираюсь. Что я? Вы что, попросили меня? Знакомый попросил. Заказчик четко указал, что нужно вынести. А деньги и золото оставлю себе. Как-то ты грязно сработал. Драгоценности под ванной не нашел. Сейф не вскрыл. А мне много не надо. Взял, что сверху. Чуял, что могут запалить. Имя знакомого. Беня Зеленый. Только можете в городе его не искать. Он после этого из Днепропетровска удрал. А имя заказчика Беня тебе не говорил? Не, а я и не допытывался. Одно только понял. Мужик он толковый. Знает, что, как, перчаточки, чтоб не наследить. В общем, похоже, он сам по квартирам промышлял. Ключи от квартиры тебе Беня дал? Нет, сам потянул у хозяйки. Я мог дверь Фомкой вскрыть, но Беня попросил, чтобы все аккуратно было. И я так и сделал. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha есть Байдакова ты не убивал? Ее что, убили? Не. Я что, больной какой-то? На мокруху никогда. Проверим. Тебе все равно чалится. В дом родной рано или поздно. Когда договорились сумку заказчику передать? Беня предупредил. Будет другой человек. Но он в отказку ушел. Я на следующий день подъехал на точку. Смотрю, подъезжает машина заказчика. Вот. Карета. В общем, спалили его. Номера машины видел? Нет. А лицо его видел? Опознать сможешь? А что мне за чужие грехи тянуть? Опознаю. Отпечатки вора Максимчука на орудии убийства я не обнаружил. Поэтому проверил всех преступников, которые привлекали за убийством, а также нанесение тяжких увечий. Ну и что, нашел? Нашел. Отпечатки принадлежат москвичу Василию Степанчукову. Ознакомьтесь. Степанчикова разыскали за разбойное нападение на квартиру директора Московской филармонии Зиновия Синовского, а также нанесение хозяина квартиры тяжких телесных повреждений. Особых примет не обнаружили, единственное, незначительно заикается. Вот только как Степанчиков и Байдакова пересеклись? Кого-то он мне напоминает, этот Степанчик. Человека с такой фамилией среди сотрудников Днепропетровской филармонии и записей Нины Байдаковой не было? Ребят, подвезете на Ленина 19? Да, конечно. А зачем вам? У меня там встреча. С кем у вас встреча? С директором Шаховым. Поехали. В гостинице Днепропетровск обнаружена убитая Нина Байдакова, заведующая билетным хозяйством местной филармонии. Ей перерезали горло. Следствие выяснило, убитая занималась организацией левых концертов. Вор-домушник Игорь Максимчук в вечер убийства выкрал из квартиры Байдаковой документацию, которая касалась ее незаконной деятельности. На допросе Максимчук сознался. Ограбление ему заказал некий Беня Зеленый. Его интересовали только документы по неучтенным концертам. Здравствуйте. Следователь Лыкова. Аркадий Шахов. А это вам. Интересно. Билет на Винокура? Оставьте себе. Я как раз об этом хотела с вами поговорить. Дело в том, что мы нашли тетрадь Байдаковой. Это черная бухгалтерия. Мы все знаем о ваших махинациях с концертами и неучтенными билетами. И если вы мне сейчас все расскажете, я вам обещаю оформить явку с повинной. Это хорошее предложение. И другого не будет. Я уже оценил. Спрашивайте. Расскажите, как работала схема. Байдакова сама договаривалась с директорами артистов или это делал кто-нибудь другой? Нина сама напрямую никогда ничего не делала. Со мной работал какой-то мужчина. У него еще был небольшой дефект речи. Он же и отдавал деньги. С дефектом речи? Вот этот? Нет. Хотя, погодите. Похож. Может, и он. Но он сильно изменился. Интеллигентнее стал, что ли. Очки и прическа другая. Я тоже так сделала, когда читала это дело. Ну, ладно, внешность можно изменить, но фамилия. А вот вам заявление от гражданина Константина Крысяка, который решил взять фамилию своей жены Марины Фирсовой. Вот, в связи с неблагозвучностью. Пожалуйста. А вот вам его фото. Так это же Степанчик. Что-то случилось? Есть пару вопросов. Сделайте ко мне чаю. На улице так холодно. Конечно. А скажите, с кем из директоров артистов Байдакова была дружна? Да вы знаете, она со многими общалась, а с кем дружила, я даже не знаю. А ссорилась с кем? Опять-таки, я не знаю. Она меня в личные дела не посвящала. А может быть, вы со своей женой были у нее дома? Ну, скажем, на дне рождения. Нет, ни разу. Хорошо. А подпишите здесь, пожалуйста. Это так, простая формальность. Вот здесь внизу. С моих слов записано верно. Ну, что у тебя? Он. Черковическая экспертиза подтвердила, что почерк в тетради черной бухгалтерии и на протоколе идентичны. Понятно. А ты знаешь, какие у него очки были? С нулевыми стеклами. Ни плюс, ни минус. Что по отпечаткам? Отпечатки на протоколе принадлежат вору Василию Степанчику. Они тоже совпадают и с отпечатками на ноже. Значит, Фирсов и есть Степанчик. И он же наш убийца. Оснований достаточно. Лыкова, мне нужна санкция на задержание Фирсова и обыск в его квартире и даче. Оперуполномоченный Белый, вы задержаны по подозрению в убийстве. Вставайте, одевайтесь. Степанчик, не дури, слазь. Да пошел ты, легавый! Собака в то же самое место! Зря ты это, зря! Ну что у тебя? Да глухо. Да что ж такое-то? Ищи. Здесь нашел. Тут. Понятые, подойдите. Здесь? Деньги. Золото. жемчуг и еще деньги. Интересно, что он теперь запоет? А? Узнаем. Товарищ Максимчук, посмотрите внимательно на этих людей. Вы кого-нибудь из них узнаете? Узнаю. Вот он. Вы свободны. Уводите. Присаживайтесь, товарищ Фирсов. Спасибо. Ну что, это для вас аргумент? А я, кажется, видел этого гражданина раньше. Точно, он к Нине Петровне на работу приходил. Возможно, меня видел в кабинете. Вам бы на актерский. Ваши отпечатки совпали с отпечатками на ноже. Вы и дальше будете выдавать себя за Фирсова и отпираться. Чисто сердечное оформим, гражданин начальник. Посмотрим. Вам не срок скостить надо, а от вышки уйти. У нас ведь все есть на вас по директору Московской филармонии Ясиновскому. Ладно, начну сначала. Я когда хату в Москве Ясиновского бомбанул, понял, что я по сравнению с ним младенец. Вот по ком нары плачут, там я билеты и увидел. Ну, я так с ним пообщался чуток, он мне схему всю и рассказал. Пришлось в филармонию устроиться, чтоб провернуть эту аферу. Там, правда, начальница Нина Петровна в темные дела не хотела влазить. Ну, взрослый сын, пристроен. А я хотел оформить ей красивую жизнь. Что ж так не везет-то, а? Партия. Ну и сколько я тебе должен? Сегодня 100, а вообще 700. Долг можно и списать, работенка есть. Соблазнишь мою начальницу Нину Байдакову, я списываю все долги. Да ладно? Ты серьезно? Женщин любишь? Ну да. Ну вот и договорились. А Габриэлян знал, зачем это вам нужно? Нет. Делиться не хотели? А зачем? А Армен тупой, как пробка. Он по итогу-то это дело-то и завалил. Как? Он собственную жену в номер люкс привел. Хотел показать ей гостиничный шик. Ну, там их Байдакова и застала. Ну что там с директором землян? Договорились? Работаем? Пока нет, но куда не денутся. Все будет в ажуре, ну, Ниночка. Работать, понял? Что здесь происходит? Это что? Вы кто? Выйдите отсюда немедленно! Это ты кто? Армен, ты начал сюда шлюх водить? Сама шлюха! Отвернитесь! Паспорт ей покажи. Это моя жена. А вот это все придумал он. Конечно. Заварил кашу. А теперь расхлебывай. Тамара, подожди! И все это только для того, чтобы втянуть меня в эту схему? А на что ты рассчитывал? Что я никогда ничего не узнаю? Подонок. Я просто так это не оставлю. Да она была сама не своя. Совсем с ума сошла. Хотела из себя и меня в ВБХСС. Ну или меня слить, а самой остаться при делах. И вы решили ее убрать? Да. Ну, при этом забрал билет и тетрадки с записями. Главные улики. Угу. Вот тогда я и решила обратиться к Бене Зеленому, чтобы он мне Шустрого подогнал. А зачем было просить вора открыть квартиру родными ключами? Байдакова не заявила бы. Понимаю. Вы Максимчука подставить хотели? Ну, видите, вы же на него и подумали. Так а что? В хате он был. Был. Отпечатки его, его. А мне стоило только за ним зайти и все. Чего ты приперся? Ради чего я повелась? Ты мне жизнь сломал. Ниночка, я тебе эту жизнь организовал. Организовал. Красиво организовал. Мужика красивого подсунул. Зачем ты так? У тебя в жизни еще этих арменов вагон будет. А ты готовься вагоны разгружать. Да, я расскажу. Все расскажу. А я сяду. Да, сяду. Ну и тебя за собой потяну. Да. Сама себе выписала билет на тот свет. А почему вы сумку у Максимчука не забрали? А, ну так менты нагрянули. Как говорится, береженного Бог бережет. Я решил, встретимся потом. Ну, а вы его первый сцапали. Тут я и прокололся. Да, грустная история. Одинокая женщина хотела любви, а получила... Ну... Может быть, я покажусь вам жестокой, но Байдакова знала, на что шла. Не девочка. Но все-таки она могла же никого и не сдать. Степанчик решил перестраховаться. Кстати, его расстреляли. Да. А что с поддельными билетами, кого-то еще привлекли? Ой, был грандиозный скандал. Правда, тогда скандалы газеты не писали, телевизия не рассказывала, да интернета тоже не было. Да, и у многих директоров и артистов были очень влиятельные знакомые. А кого-то, кроме Степанчика и Шахова, привлекли? Не знаю. Знаю только, что несколько известных артистов после того, как разразился скандал, поменяли директоров.